Глава сороковая. Я прячусь за валуном. Свежий сентябрьский ветерок сквозит по коже сквозь тонкую ткань платья. Сегодня так зябко, что капли росы почти превратились в иней, а элегантная одежда, маскирующая меня под фейри, не слишком защищает от холодного ветра. Со склона холма мы с Джиневрой наблюдаем за маленьким городком, расположившимся между пылающими осенними красками холмами прямо на границе с фейри Францией. Отсюда видны небольшая грунтовая дорожка, спускающаяся с холма к сгрудившимся каменным домам и магазинам, и церковный шпиль, сверкающий на солнце. Я смотрю в металлическую подзорную трубу на особняк цвета слоновой кости на окраине городка. Он обнесен высокими стенами, увитыми плющом. Найти особняк мага завесы было нетрудно. Он трехэтажный, выше большинства других домов в городе. А парадные ворота выглядят по-королевски. Это великолепное здание из кремового камня с бледно-голубыми ставнями, сочетающимися по цвету с двойной входной дверью. И где-то там внутри фейри, которого нужно убить. Я снова смотрю в окуляр. Особняк примерно в 300 ярдах от нас. Но в подзорную трубу я четко вижу входящих и выходящих. И мысленно помечаю каждого. Мы здесь уже больше часа. Ищем признаки засады. Когда я нагибаюсь, у меня ноют мышцы. Рафаэль где-то в городе, следит за домом вблизи. Как только мы прошли завесу, он отправился вперед на разведку, оставив нас с Джиневрой наедине. Мы обе ему за это неблагодарны. Золотистый свет отражается от загорелой кожи Джиневры. «Что ж, американка, мне нет дела, что там о тебе болтают. На самом деле ты великолепная собеседница». Я смотрю на нее и молча вскидываю бровь. «Прости, знаешь что?» — продолжает Джиневра. «На самом деле я хотела сказать, что вот-вот сдохну от скуки. После двухдневного путешествия в твоем чертовски нудном обществе. Неужели в Америке вас не учат общаться? Просто сажают перед телевизором в младенчестве в надежде на лучшее?» Джиневра упорно избегает называть меня по имени. «И теперь я уже совершенно не выношу пендрагонов, поэтому не говорю ни слова». Снова наступает тишина. Я направляю трубу на городскую таверну. Это будет наша первая остановка в нашей миссии. «Жаль, я не пошла вместе с Рафом», — не унимается Джиневра. «Мы с ним, правда, очень хорошо ладим. Знаю, он полуфейри, но не такой, как другие, правда? Он умный, а вместо этого я застряла с тобой». Я стискиваю зубы и сквозь них отрывисто произношу, игнорируя ее болтовню. Пока не вижу ничего тревожного. Ни у кого из входящих и выходящих нет спрятанного оружия. «У одного в ботинке нож», — отвечает Джиневра, поднося к глазам подзорную трубу. «Возможно, ты бы заметила, будь у тебя побольше опыта. Хотя кого это волнует?» «Ладно». Она поворачивается ко мне, щуря сапфировые глаза. «Они правда присудили тебе авалонскую сталь из-за одного испытания?» Я натужно улыбаюсь. «Я получила высшие оценки и по всем другим испытаниям. Я ее заслужила». «Чушь», — ворчит она. «Сомневаюсь, что у тебя реально есть изначальная сила. Надо проверить тщательнее». «Откуда мне знать, что ты не подкупила еще кого-то, чтобы напасть на Райта?» «Еще кого-то, обладающего изначальной силой? И кто бы это мог быть?» Джиневра пожимает плечами. «Или, может, ты накачала его чем-то, и он вообразил, что его разумом управляют?» «Я хочу сказать одно. Нужно было все проверить, прежде чем принимать столь опрометчивое решение. Это чертовски возмутительно. Шуршание шагов по листьям заставляет меня обернуться. К нам из-за спины приближается Рафаэль. При виде него мое сердце учащенно бьется. Он божественно выглядит в накрахмаленной белой рубашке и темно-синих брюках. Рафаэль смотрит на меня в упор. Золотистый солнечный свет отражается в его светлых глазах. В руках небольшая сумка, тоже для маскировки. «Вот вы где», — тихо произносит он. Дженевра встает с очаровательной улыбкой. «Слава богам, ты здесь! Я скучала без тебя, Раф. Ты всегда ужасно забавный». «Да неужели?» — бормочу я. «В таверне не замечено ничего подозрительного», — докладывает Дженевра. «За последний час туда вошли четверо мужчин и две женщины. Трое мужчин вышли. Думаю, ничего особенного. Никаких признаков засады». «Хорошо», — Рафаэль сжимает челюсти. «Дженевра, оставайся здесь и наблюдай, пока мы с ней не зайдем в особняк. Если заметишь признаки засады или нападения, беги за подкреплением». Она скрещивает руки на груди. «Ты правда не хочешь взять с собой более опытного агента? Того, кто лучше тебя знает?» «Мы это уже обсуждали. Магия Нии может понадобиться, а ты самая быстрая наездница из нас. Нужно, чтобы ты доставляла сообщение командованию и от него. А пока оставайся в укрытии и отслеживай всех, кто вызывает подозрения». Рафаэль поворачивается и начинает спускаться с холма. Позолоченный солнцем осенний пейзаж пестрит яркими оттенками. Я шагаю следом, осторожно огибая колючие ветки. Не хочу случайно порвать бледно-голубое платье, часть маскировки. Рафаэль пристально смотрит на меня. «Итак, вернемся к тому, с чего начали. Кстати, твоя подруга Дженевра офигительно мила», — бормочу я. «У меня миллион вопросов к Рафаэлю насчет того, что он мне высказал. Но сейчас не до этого. Когда грозит опасность, нужно сосредоточиться. Обойдусь без эмоциональных потрясений. Не хочу стать второй Алекс». На подходе к городу Рафаэль снова смотрит на меня. «Наша легенда — мы новобрачные. Сначала немного прогуляемся и понаблюдаем, а потом отправимся в таверну на встречу со связным. Постарайся притвориться, будто не испытываешь ко мне ненависти». «Так и сделаю». «Да уж, поверь, я в курсе, что ты сумеешь». В бархатистом тоне Рафаэля проскальзывают острые нотки, и он бросает на меня непонятный взгляд. Мы уже на мощёной дороге, огибающей город. Рафаэль берет меня за руку и изображает что-то вроде нежной улыбки. Мы гуляем по городу, держась за руки. Прохожие видят обычных молодоженов, глазеющих на витрины магазинов и пекарен. Когда мы останавливаемся у кондитерской, Рафаэль обнимает меня за талию. Я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на его восхитительный запах, на то, как приятно прижиматься к его мускулистому телу. Стараюсь вообще не думать о нем. Мне нужно следить за окружающими, за их взглядами, чтобы оценить опасность. В отражениях в витринах я внимательно наблюдаю, нет ли слежки. Среди прохожих замечаю двоих, которые кажутся подозрительными. Женщина старательно не смотрит в нашу сторону. Мужчина какое-то время идет за нами, прежде чем отстать. Останавливаемся у цветочного магазинчика с великолепными букетами полевых цветов в витринах. Я встаю на цыпочки, Рафаэль наклоняется ко мне. «Два потенциальных информатора», — шепчу я ему на ухо, — «женщина и мужчина». Я заметил, мужчина шел следом, потому что ему нравилось пялиться на твою задницу. Не могу его за это винить. Женщина избегала смотреть на нас, потому что недавно пережила расставание, и при виде влюбленных парочек ей хочется кричать. «Откуда ты узнал про расставание?» «Потому что я знаю, что такое разбитое сердце», — мрачно отвечает Рафаэль. Я вздыхаю. «Если б только она знала о нас правду!» Снова непроницаемое выражение лица. «Давай сосредоточимся на главном, как ты говорила. Идем в таверну». Он берет меня за руку и ведет в таверну. Каменное здание с распахнутыми голубыми ставнями. На просторной каменной террасе расставлены столики со свечами. На стенах подрагивают блики от света фонариков. Мы наблюдаем уже больше часа, но я по-прежнему боюсь западни. Мышцы напрягаются, пока я блуждаю взглядом влево и вправо. Удостовериться, что нас не подстерегают вооруженные стражи. Слева изгибается увитая плющом стена. Справа по тротуару прогуливаются фейри. Рафаэль открывает голубую дверь таверны. Солнечный свет льется через окна на деревянные столы и плитки пола. Под потолком грубо отесанные балки. Мы направляемся к бару из полированного дуба. Я на ходу поглядываю на дверь черного хода, вычисляя наилучший маршрут отступления. «Добрый день!» — приветствует нас по-французски бармен, протирая стойку. Он человек, но почти такой же высокий, как Фейри, с рыжими косичками, рассыпанными по плечам. «Недавно в городе!» «Мы здесь в свадебном путешествии», — отвечает Рафаэль тоже по-французски с легким акцентом. «Недавно поженились. Поздравляю!» Свадьба была изумительной. Я обнимаю Рафаэля за талию и чувствую, как напряглись под рубашкой его мускулы. На пляже песок просачивался между пальцев. Рука бармена замирает. Он услышал пароль. «Звучит чудесно. Может, когда я женюсь, свадьба тоже будет на пляже», — произносит он отзыв. Рафаэль небрежно облокачивается на стойку. «Мы сняли маленький коттедж неподалеку». Бармен кивает. «Хорошее место для медового месяца. Здесь много красивых уголков для пикников и всякого такого. Не знаю, надолго ли мы будем вылезать из дома», — Рафаэль улыбается. Я смотрю снизу вверх на его волевой подбородок и добавляю. «Или из спальни». Мужчина у барной стойки фыркает прямо в свой бокал с вином, поворачивается к Рафаэлю и приподнимает брови. «Прекрасно. К концу дня все люди и фейри в городке будут знать о похотливой парочке из коттеджа. Идеальное объяснение, почему мы не собираемся выходить из дома». «Что вам предложить?» — интересуется бармен. «Было бы замечательно отведать медовухи», — говорю я. «И багет с сыром», — добавляет Рафаэль. «Его мы возьмем с собой». Бармен разливает медовуху, уходит в подсобку и через пару минут возвращается с бумажным пакетом, из которого торчит багет. Мы выпиваем медовуху, берем пакет и уходим. Выйдя на улицу, я разламываю багет пополам. Как и ожидалось, внутри мешочек. В нем ключ и крошечная карта. Я внимательно изучаю карту и оглядываю улицу, пока не нахожу небольшой коттедж с садиком прямо напротив особняка мага завесы. Коттедж узкий, второй этаж — мансарда со остроконечной крышей. Голубые ставни на двух больших окнах верхнего и нижнего этажей распахнуты настежь. Даже в сентябре перед домом еще цветет лаванда. Каменные стены увиты плющом. «Вон там», — киваю я и отламываю кусок багета. Умираю с голоду. Мы входим в садик. В воздухе витает густой аромат полевых цветов с легким привкусом майорана. Я вставляю ключ в замок входной двери и поворачиваю. Замок старый и ржавый. Дверные петли скрипят. Сквозь открытые ставни солнечные лучи освещают комнатку с белыми стенами, потертым вышитым ковриком и настенными книжными полками. На свету кружатся пылинки. Из мебели только несколько деревянных стульев. И еще я вижу старинный клавесин. С другой стороны коридора — крошечная кухня с бледно-зеленым шкафом, деревянным столом и плитой, оформленной под камин. С деревянных потолочных балок свисают медные кастрюли и сковородки. Рафаэлю здесь даже не выпрямится во весь рост. «Нужно приготовить лошадей», — напоминаю я. «Вечером», — отвечает Рафаэль. «Бармен разрешит оставить их в конюшне таверны». Я иду к лестнице со старыми деревянными ступеньками, поднимаюсь наверх и обнаруживаю уютную мансарду с А-образным деревянным потолком. Здесь всего одна спальня и, разумеется, одна кровать. Позади скрипят ступеньки. Глубокий голос Рафаэля волной прокатывается по коже. «Я буду спать на полу». «Не строй из себя мученика. Можно спать на кровати по очереди». Я подхожу к окну и смотрю сквозь старое покоробившееся стекло. Железно-серые облака закрывают солнце, отбрасывая тени на улицу. Напротив просторный особняк с высокими колоннами перед фасадом и каменной оградой. Ворота охраняют два здоровенных фейри с алебардами. Я разглядываю дом, большой трехэтажный, с вьющимися по каменным стенам растениями. В одном из окон я замечаю фигуру. Кто-то сидит у камина и читает книгу. Достаю из рюкзака подзорную трубу и подношу к глазам. Сердце замирает, когда я вижу тыквенно-оранжевые волосы, падающие на плечи, и металлический блеск в глазах. На нем темная мантия мага-завесы. Я уже знаю его имя из досье Ми-13. «Это он», — говорю я Рафаэлю, — «Карадок». Даже отсюда я слышу исходящее от него слабое жужжание. Это тот, кого я собираюсь убить.